У него жена умерла, и двигатель вечный лопнул. Санька спрашивал. Диск, вечно вращающийся. Я даже не знал, что он был женат. Она тоже этого не знала. Ясно. Веяние времени. Ну еще бы. Она не хочет быть белой рабыней, она хочет вращаться. Сначала отдельно, потом они сбиваются в ансамбле и вращаются все сильнее. Зотов это видел у Жанны. Катаются. Вверх-вниз. Панфилов говорит, у Брейгеля есть картина. Из воды торчат чьи-то ноги. Картина называется «Икар». Никто и не смотрит, как кто-то с неба сверзился. А теперь на небо смотрят. Не кинули бы бомбу. «Вот что. Пойдем ко мне», — сказал Зотов. «А кот?» «Отвези кота и пойдем ко мне. Я тебя подожду внизу. А завтра пойдем смотреть бокс. Санька демобилизовался и зовет. Хочет, чтобы были свои». Лифт укатил вверх, замигали цифры. За стеклянными дверями, ведущими вон из дома, была черная духота, плохая погода. И Зотов снова стал Санькой и слышал душой все, что было в нем. Век заканчивался. Вечерело над 20-м, стальным, электрическим, ракетным, атомным, молекулярно-биологическим, лазерным, хаотическим и отрегулированным, и, в значительной мере, нацистским. Странно, куда же главная эта сила века подевалась? Ну, какая разница, кто кому порвет пасть, если уцелевший все равно не знает, куда себя потом деть? «Бей, бей!» — кричала компания кукушонка. «Санька!» — крикнул алкоголик. «За что бьешь?» В зале раздался хохот. «А действительно, за что?» — спросил Панфилов. Зотов отмахнулся. Он тоже не знал. Жанна разворачивала Сереге очередную конфету. «Бей, бей!» — кричала ее компания. «Бей!» И Санька наконец увидел их. Левый, левый, потом правый, правый. Инструмента для хорошей жизни не изобретешь. Изобретать надо поведение. «Бей, бей!» — кричал Белитаж и бил в ладони. Санька обхватил соперника. «Брэк!» — крикнул лысый с бабочкой. Санька не отпускал. «Брэк!» — повторил тот. «А пошел ты!» — невежливо и отчетливо сказал Санька. В рядах стали вставать. Судьи зашелестели протоколами. «Хочешь быть чемпионом?» — спросил Санька противника. «А кто не хочет?» — вырываясь, спросил тот. «Я!» — ответил Санька. И отскочил в угол. Зал засвистел, заулюлюкал. Санька зубами развязал узел, зубами растянул шнуровку. Сорвал перчатку, сунул ее под мышку, свободной рукой развязал вторую и тоже сорвал ее. В зале перестали свистеть, и кто-то ахнул, когда Санька запустил перчатки в зал, пригнулся, перешагнул через канаты и ушел по проходу, не прощаясь. Начался бедлам. Какие-то звонки, свистки, что-то беззвучно кричали судьи. Лысый, в белых одеждах с бабочкой, нерешительно поднял руку внезапному чемпиону, который был никому не интересен. Потом ринг стоял пустой и освещенный, без единого чемпиона. Потом над ним погасили свет. Судьи собрали шмотки, и зал стал расходиться. Куда-то прошел милиционер, кто-то пронес полотенце и графин с водой. В верхнем ряду осталась Жанна и 4-летний Серега с шоколадной испаньолкой на подбородке. Жанна была одета нарядно и неряшливо. У Сереги был запущенный вид. «Привет», — сказал Панфилов и помахал ей рукой. Она ответила, встала, наклонилась к Сереге, вывела его из рядов в проход, постояла, посмотрела на пустой ринг и ушла куда-то наверх. «Откуда ты ее знаешь?» — спрашивает Зотов. «Знаю, знаю. Вот это бокс. Ты что-нибудь понял? Нас дисквалифицировали». Алкоголик сидел, откинувшись, как боксер на ринге, обхватив спинки пустых стульев. «А дисквалифицированный не человек?» — спросил он. «Так». А на следующий день прибежал Санька и сказал: «Беда». А уж давно видно, что беда. «Жанна пропала». «При чем тут Жанна?» — крикнул Зотов. «А сын? Серега как?» «Я не знаю», — сказал Санька. «Отделались!» Потом пришла ее мать. Зотов ее не узнал даже. Она взмолилась. «Помогите!» «Я с тобой», — сказал Санька. «Нет», — сказал Зотов. «На этот раз без тебя». Я пришел к старому дому и стоял перед ним, как во сне. И это описание того, как человек вернулся через много лет в свой старый дом и обнаружил, что все на месте, и даже замок на двери не переменили. Он, смеясь, достал хранимый, как талисман, старый ключ и тихонько отворил наружную дверь. За ней была вторая. Он толкнул, заперто на крючок. Там голоса знакомые. Видно, слышали, как он открывал ключом. Он закричал: «Это я, откройте!» Там засмеялись, узнали его и не открыли.